Тацуя, который в это время получал такие несправедливые слова от соперников из других школ, даже о них не подозревая, что очевидно, закончил обед и направился к женскому боевому серфингу. На вторую половину дня были запланированы гонки с 4 по 6, Ханока будет участвовать в 6. Если бы ему нужно было лишь с ней встретиться, не пришлось бы приходить так рано. «А, Шибакун? Что случилось?» Увидев его в сопровождении Миюки и Шизуку, Азуса склонила голову. Ее поза была так похожа на белку, держащую орех, что, несмотря на свое унылое настроение, на нем не могла не появиться улыбка. Когда на его лице появился неосторожный смешок, он сознательно попытался не улыбаться, но не сумел. Смирившись, он расслабился. «Ты сейчас смеешься надо мной, да?» «Вовсе нет. Я просто впечатлен твоим усердием, Накадзу-сэмпай». «Ты и впрямь смеешься надо мной?» Такой пристальный взгляд этих прищуренных глаз, как у обидевшегося ребенка, заставил Тацу отвернуться, чтобы сдержать смех. «Ладно, меня это не волнует». Азуса некоторое время продолжала на него смотреть, затем вздохнула и пробормотала сама себе. Видимо, с таким отношением она встречалась каждый день. Каким-то образом она также источала ауру уныния. Если так ее оставить, то будешь чувствовать себя ужасно. «Я правда над тобой не смеюсь». «Правда?» «Правда». «Правда-правда?» «Правда». Азуса посмотрела на него с подозрением, из-за их различия в росте посмотрела снизу вверх. И Тацуя встретил ее взгляд вполне достойно. Видя эту гордую осанку, Азуса наконец смягчилась. Неужели ее обманули? И улыбнулась. «Ладно, потому что я в тебя верю, Тацуя-кун». Сказав это, она посмеялась над ним и подошла. Тацуя знал, даже не взглянув, в его голове возник образ поднятых бровей Миюки. «О, парень». Похоже, сестра сегодня ночью тоже будет в довольно плохом настроении, хотя он не мог на нее за это сердиться, но ему из-за этого было немного больно. Это если ненадолго отвлечься. «Так в чем дело? До соревнования Митсуи-сан еще 2 часа». «Снаружи мне немного некомфортно, так что я пришел сюда за укрытием». Когда Азуса снова наклонила голову, Миюки, стоявшая возле Тацуи, засмеялась. «Они сама слишком беспокоятся». На этот вопросительный взгляд выражение Миюки сказала, что с этим ничего нельзя поделать. «Они стали очень мотивированными, так что я уверена, что конечный результат будет просто замечательным». По его другую сторону Шизуку его успокоила. «Ага, вот в чем дело». Сразу же догадавшись, в чем дело, Азуса тоже довольно резко отреагировала. Монополия Шизуку и остальных была объектом похвалы даже во время обеда. Приходили похвалить этих троих не только лидеры школы, но и старшие товарищи, у которых был выходной, немало также приходило похвалить достижения Тацуи. На это команда парней скоростной стрельбы загорелась необыкновенным соперничеством. Само по себе соперничество, как и сказала Шизуку, было вполне нормально. Если они загорятся и увеличат свое желание победить, пока не будут бездельничать, это будет только плюсом. Но когда они смотрят на вас такими глазами, которые будто горят местью за их покойного отца, это заставляет вас сказать им, чтобы они сохранили вам жизнь. Конечно, если сказать это вслух, это приведет к драке. Для того, чтобы избежать ненужных проблем, он пришел к месту проведения соревнований как можно раньше. Место проведения турнира 9 школ находилось на юго-востоке тренировочных земель вооруженных сил Фудзи. Хотя это была лишь часть тренировочных земель, сами тренировочные земли Фудзи изначально были огромными, и простое передвижение между местами в конечном итоге становилось значительным походом. Без такой большой земли было бы невозможно подготовить локации для боевого серфинга и поле боя для кода Монолита. Один круг водного канала для боевого серфинга был приблизительно 3 километра. Нужно было сделать разные трассы для парней и девушек, так же, как и места для зрителей, поэтому даже для одного соревнования требовалось довольно много земли. Что до этого места, то место для боевого серфинга было построено прямо на границе области, установленной для турнира 9 школ, поэтому, чтобы попасть в места других соревнований, не нужно было обходить эту большую территорию. Так что с уверенностью можно сказать, что вокруг не было участников других соревнований, например, из мужской скоростной стрельбы. «Я мог бы пойти назад в гостиницу, но поскольку я все равно сюда приду, я решил посмотреть, могу ли я чем-нибудь помочь». «Правда?» Это вскрикнула не Азуса. Может быть, где-то услышав, Ханока неожиданно прилетела из зоны соревнования. «Тогда, пожалуйста, посмотри мой кат». С недавних пор под влиянием Тацуи Ханока тоже начала называть свое устройство не помощником, а кат. На важную просьбу Ханоки Тацуя снова чуть вслух не засмеялся, опять держа свое лицо под контролем, он отругал Ханоку. «Эй, подожди, Ханока! Такие слова довольно грубы по отношению к Накадзу-сэмпай. Ты ведь это понимаешь? Отношения Ханоки и ее слова не могли не восприниматься как некий уровень недовольства работы Азусы. Я очень извиняюсь. Ханока поспешно наклонила голову. Не волнуйся, я понимаю, что ты не это имела в виду. Азуса сдержанно улыбнулась и покачала головой, и вот он был почти ласковый. На этот раз ему было очень трудно воспротивиться желанию засмеяться. Обычное время для гонки боевого серфинга – примерно 15 минут. Однако спуск и подъем досок, а также осмотр водного канала и починка областей, поврежденных магией, требовали больше времени для подготовки каждой гонки. С учетом этого, а также дополнительного запасного времени, расписание боевого серфинга было организовано блоками по 1 часу. Последняя гонка начнется в 15:30, игроки уже выдвигались на стартовые места. Долгое ожидание не слишком хорошо для нервов. Было много случаев, когда участники проигрывали, потому что не могли высвободить силу на полную. Каждый год такие примеры случались среди обоих полов в настоящих финалах и в финалах дивизиона новичков. Но, наверное, потому что Ханока перед соревнованием поговорила с Миюки и Шизукой, она была в отличном состоянии, когда приготовилась встать на свою доску. Вид Ханоки, как-то постоянно прилипала к Тацу, понемногу поднял настроение Миюки, но вместо того, чтобы их разделить, она подошла и присоединилась к разговору, что в итоге положительно сказалось на Ханоке. Тяжелая плавательная обувь и толстый костюм, покрывающий запястья и лодыжки, защищали тело участника от трения и падения. Но герметичная форма сильно прилегала к телу и остро подчеркивала его изгибы даже больше, чем обычно. На бедрах виднелась надпись большими буквами. Возбуждающие пропорции неподходящей ученицы первого года были подчеркнуты красочным плавательным костюмом. Ханока присела коленом на доску в ожидании старта. Кат на предплечье был тоньше и больше, чем обычно, с большими кнопками. Как Тацу и говорил ранее, он не вмешался в работу кат Ханоки. После осмотра системы он ничего не нашел, над чем точно нужно работать. Когда Ханока и Азуса спросили совета, он смог предложить лишь одно. Он принес темные очки, которые были сейчас на Ханоке. Они были нужны для того, чтобы убедиться, что летнее солнце, которое сейчас было на западе, не ослепит, если посмотреть прямо на него. Однако потому, что брызги воды будут попадать на стекло и блокировать зрение, защитные или темные очки решались использовать немногие участники. Азуса считала, что уменьшение поля зрения будет лишь недостатком, но Ханока без колебаний взяла очки. «Если подумать об этом, почему Митсуэ-сан приготовила так много оптических последовательностей активации?» Техники редко назначали последовательности активации. Кроме Тацуи, который самостоятельно планировал все последовательности активации, обычный техник устанавливал последовательности, основываясь на пожеланиях участника. Из профиля Ханоки Азуса также узнала, что та хорошо владеет магией иллюзий, основанной на системе световых волн. Но из-за характера этого соревнования, Азуса искренне считала, что здесь нет места для магии иллюзий. Правилами боевого серфинга запрещается использовать магию на других игроках, однако взаимодействовать с водой и не прямо влиять на других игроков разрешено. Что это значит? Несмотря на то, что Азуса его спрашивала уже неоднократно, Тацу показал лишь злую улыбку. Прозвучал сигнал старта 6-й гонки отборочного этапа женского боевого серфинга дивизиона новичков, и сразу же после старта зрители вблизи канала в унисон отвернулись, поверхность воды засветилась, будто освещенная вспышкой. Одна участница упала с доски, остальные потеряли баланс в середине ускорения, и только одинокая фигура бросилась вперед. Как и ожидалось от ситуации, хотя надо сказать, это она ее и создала, одинокой фигурой в темных очках была Ханока. «Хорошо». Азуса с полным изумлением посмотрела на Тацу, который это сказал. «Это стратегия Нисамы?» сказала Миюки, тоже удивившись, и сняла темные очки. Кстати, темные очки, в которых эти трое были, Тацу выдал им заранее. Миюки и остальные озадачились, зачем они, но все равно их надели. «Конечно, это не запрещено правилами, но...» Шизуку проговорила с нотками упрека. Никто не мог избавиться от чувства, что это против духа честной игры. Однако желтый флаг, который показывали при любом проявлении нечестной игры, оставался неподнятым, и матч продолжался. Красный флаг, который показывал дисквалификацию игрока за нарушение правил, тоже не был поднят. Это значило, что комитет турнира признает законными магию Ханоки и стратегию Тацуи. «Использовать оптическую магию на водной поверхности? Я этого не ожидала». Ее характер всегда был прямым, Азуса говорила в восхищении. «Взаимодействовать с водной поверхностью, чтобы создать волны, вихри и подобное, и тем самым воздействовать на сознание и ориентацию других участников разрешено до тех пор, пока выполняется правило «взаимодействовать на других участников, используя магию на водной поверхности». Что-то вроде заморозки или нагревания воды будет слишком опасным, но я нашёл странным, что никто до сих пор не использовал поверхность воды, чтобы вызвать головокружение. Если кого-то без предупреждения ослепить, восстановление зрения займет некоторое время. Все медленно плыли вперед, не в силах ускориться в связи с неясным зрением. Разница между Ханок и остальными игроками уже была решающей. Жольничество. Кто придумал такую стратегию? Маюми смотрела через монитор, не чувствуя никакого дискомфорта, поскольку монитор автоматически подстраивал яркость, но сейчас, когда спокойно оценивала происхождение этой тактики, она вспомнила, как сначала удивилась. Хотя спокойно и удивилась, противоречивы друг другу слова. Следуя ворчанию Марии и вопросу Маюми, Сузуне ответила. «Шибакун. А? Но я думала, что Тация-кун не вовлечен в этот матч». Когда услышала ответ, Маюми склонила голову, будто бы собираясь сказать «правда, что ли?». Ответ Сузуны был, возможно, уж слишком вежливым. «Изначально план представила Мицуи-сан. Но тем, кто выбрал последовательность активации и обрисовал остальные тонкости стратегии, был Шибакун. По крайней мере, так мне сказали». Сузуне преднамеренно упомянула его «выбор последовательности активации», потому что это было исключением, а не правилом. «И впрямь не одно, так другое». В голосе Мари послышался упрек. «В чем дело? Похоже, ты чем-то недовольна?» Мари не ответила на вопрос Маюми, однако ее молчание само по себе говорило, что у нее в голове громче, чем что-либо. «Планирование очень важно, как и говорят мастера». Из того, что могла сказать Маюми, у Мари вызвало раздражение то, что она услышала о тактике, о которой никогда не думала. Для Мари, которая гордилась быть стратегом, это явно было не очень веселым. «Об этой тактике 9 лет никто не думал, так что будь хорошей и удивись». «Я удивлена. Потому и раздражена». Проиграв в споре с Сузуне, неохотно, но Мари признала свою зависть. Мари была достаточно великодушной, чтобы принять это, так что Сузуне пока ее отпустила. «Но разве это не одноразовая стратегия? Интересно, что она будет делать в финале?» На этот счет у Мари не было никаких мыслей, так что вместо нее ответила Маюми. «Нет причин для беспокойства. Этот парень определенно все продумал до самого конца». «Верно. Это просто стратегический ход для следующего матча». Похоже, это было ненужное беспокойство.